Некоторое время они молча смотрели на нас, а затем Дэвин, продолжая жевать свой Биг Мак, произнес стандартную фразу. «Вы имеете право хранить молчание. Все сказанное вами, может быть, и обязательно будет использовано против. Сержант, давай их сюда. Вы имеете право воспользоваться услугами адвоката». Возились с нами чуть ли не до утра. Дэвину с Оскаром пришлось не сладко. Кровавые бандитские разборки где-нибудь в Роксбери или Маттапани — дело одно. Но когда преступный мир выползает из гетто и поднимает свою бритую голову в самом центре города, вынуждая законопослушных граждан прятаться от пуль за своими чемоданами и баулами, это совсем другое дело. На нас надели наручники. Нас зарегистрировали. Еще по дороге в участок Дэвин без лишних слов отобрал у меня фотографию. В участке у нас отобрали остальное. Я и четверо полицейских в штатском сидели рядком на скамье. Полицейские ребята, поздравее меня, равнодушно смотрели в пространство. Офицер, проводивший опознание, инструктировал какую-то даму. «Не спешите, посмотрите повнимательнее». Она отвечала. «Да я толком и не разглядела, видела только здоровенного негра». «Везет тебе, Кэнзи». Если где идет пальба, то свидетелем, как правило, запоминается здоровенный негр. Вновь мы встретились с Энджи уже позже, когда нас посадили на скамью рядом с каким-то бродягой по имени Терренс. От него разило и несло, но он, не смущаясь и ковыряя пальцем в зубах, с энтузиазмом принялся объяснять мне, почему в мире все пошло кувырком. Все дело в уране. Славные зеленые человечки, населяющие эту планету, не умеют строить города. Терренс поведал нам, что деревенские дома у них зашибись, а вот небоскребом построить слабо. А без небоскребов им никак, ты понимаешь? А у нас этих небоскребов до хрена. Вот урониты решили захватить землю. А как? Они писают на нас, когда идет дождь, и моча их попадает в наши реки и озера, а в моче у них наркотик. Попьешь такой водички, тебе тут же захочется кого-нибудь прихлопнуть, и лет через 10, заверил нас Терренс, мы все перестреляем друг друга, и города достанутся уронитам. И в городском совете будут заседать зеленые. Я спросил Терренса, что он лично будет делать в случае катастрофы. И Энджи пихнула меня локтем в бок. Дескать, валяй, мужика интересно послушать. Терренс прекратил ковырять в зубах и посмотрел на меня. «Вернусь на уран, что же еще?» Он пригнулся ко мне, обдав такой волной перегары, что меня замутило. «Я один из них». Я так сразу и подумал. Через несколько минут за Терренсом пришли и куда-то его увели. То ли на космический корабль, то ли на секретное совещание в Белом доме. За нами никто не приходил и уводить не собирался. Несколько раз мимо нас проходили Дэвин с Оскаром, но они ни разу не посмотрели в нашу сторону. Народ валил толпой, но никому до нас не было дела. Ни полицейским, ни проституткам, ни адвокатам, пришедшим внести залог за своих подопечных, ни частным детективам с огромными портфелями и постными лицами суперзанятых людей, у которых нет времени даже перекусить. Сгущались сумерки. Когда же совсем стемнело, целый отряд крепких парней, сложенных как Дэвин, коренастых и приземистых, прошагал в сторону лифтов. Под темно-синими ветровками скрывались пуленепробиваемые жилеты. В руках парни несли винтовки М-16 армейского образца. Отряд полиции особого назначения. На площадке они подождали Дэвина с Оскаром и, заняв два лифта, вместе с ними поехали вниз. Позвонить нам так и не предложили, хотя это и положено сделать перед началом или в первые минуты допроса. Сейчас самое время исправить ошибку. Кто-то должен подойти и сказать, «Как? Разве вам не объяснили, что вы имеете право позвонить? Бог ты мой! Должно быть, все наши телефоны были заняты!»